Дарья Белова. Сделка. «Помоги мне, пожалуйста». С этой фразы я начала наш первый и пока единственный телефонный разговор. Мы с Алексом чужие друг другу люди. Я безуспешная модель. Он — вице-чемпион Формулы-1. Мы из разных вселенных, и у нас нет ничего общего, кроме тайны, которую я вынуждена хранить с той самой ночи. И буду хранить, если Алекс Эдер поможет мне выбраться из того дерьма, куда умудрилась вляпаться. Тайна, подтолкнувшая нас заключить самую странную и опасную сделку. Глава 1. Все персонажи и описываемые события вымышлены. Любые совпадения с реальными людьми и событиями случайны. Февраль. Свет софитов бьет в глаза. Я едва различаю людей, собравшихся в большом зале. Поднос в моей руке дрожит. Бокалы то и дело дребезжат, готовые упасть в любую секунду. «Марта, не стой в проходе! Мешаешь же!» Одна из девчонок толкает в плечо, проходя мимо. На таких мероприятиях, как сегодняшнее, нет официанток. Только модели, и я одна из них. «Видишь, мужчин в углу зала». Администратор мероприятия указывает на определенную зону. Прищуриваюсь, зрение словно подводит. Их еще так никто и не угостил, а это очень важные люди. В центре Омар бин Махфуз, бизнесмен из Саудовской Аравии. С ним рядом его переводчик. Тот, что в деловом костюме, Хатем Фахим, банкир. Эти мужчины — новые спонсоры команды, за которую пилотирует Алекс Седер. Слышала о таком? Стоит по правую руку от Омара, и единственный здесь, кто без пиджака. Сердце подскакивает к горлу. Ноги становятся ватными, лица мужчин расплываются перед глазами. Это подстава? Розыгрыш? Мою походку нельзя назвать уверенной, а я так хотела, чтобы наша с Алексом встреча прошла по-другому. Точно никогда в моих руках поднос с бокалами, где даже не шампанское, а сладкая газировка. Такую гадость еще поискать нужно. Голоса мужчин сплетаются вокруг меня в кокон, когда подхожу. Английская речь звучит сейчас непонятно. «Алекс, я считаю, только вы достойны стать чемпионом в этом сезоне. Определенно, у вас больше талант, чем у кого-либо из списка других пилотов Формулы-1». Арабский акцент в голосе распускает мурашки по всей спине. «От такого человека, как Омар бин Махфуз, не жди ничего хорошего. Мне холодно стоять даже в полуметре от него». «Благодарю, я считаю так же». Да более знакомый голос. Поджимаю пальчики на ногах и боюсь поднять голову, чтобы посмотреть ему в глаза. Черт! Воспоминания проносятся стремительно. Покачнувшись, медленно возвращаюсь в реальность. Вдох, выдох. «Надеюсь, вам удастся обойти Тимура Сафина». «Дыши, Марта». «Я приложу все усилия и добьюсь чемпионства, чего бы мне это ни стоило». «Пойдете по головам?» Провокационный вопрос звучит с тем же арабским акцентом. Наши взгляды с Алексом наконец сталкиваются. Кровь хлынула к лицу, щеки запылали. Мгновенно перемещаюсь в тот вечер, где мы были вдвоем несколько месяцев назад. Он, я и тайны. Храню каждую. Руки задрожали сильнее. Сейчас уроню поднос, и напитки опрокинутся на мужчину в арабском одеянии. Какое наказание у них за это последует? Не отрубают же руки? «Пойду», — говорит Алекс, смотря мне в глаза непозволительно долго. Во взгляде угроза. Зависаем друг на друге, пока наши соседи переглядываются, чувствуя неладное. Алекс Эдер всегда был гадким, подлым, малоразговорчивым, себе на уме, куда не пускает никого. Не пускал, пока мы не встретились. Оказывается, я умею внушать доверие даже таким людям, как господин Эдер. «Шампанское?» — не своим голосом спрашиваю. «Сама думаю, пожалуйста, скажи нет. Дай мне сбежать». Он уже не смотрит, а въедается, как паралитический яд. Удушливая волна безжалостно накрывает. «Почему бы и нет?» Опускает взгляд на бейджик на левой груди. «Будь проклят тот человек, кто нарядил меня в уродливую униформу». Алекс тянет руку и берет бокал за ножку. Поднос становится легче, что не скажешь о моем дыхании. «Марта», — медленно читает мое имя и с ехидством улыбается. Тугой узел скручивается в животе. В горле ком, я не могу произнести больше и слова. Эдер смотрит с презрением и разочарованием. Мне больно это видеть. Хотелось бы крикнуть ему, что он ошибся, но, увы, это правда. Он — вице-чемпион Формулы-1. Один из самых знаменитых и высокооплачиваемых гонщиков. А я неудавшаяся модель, которая вынуждена подрабатывать официанткой. Но для всех вокруг я говорю о своем успехе. Никто не догадывается о моем реальном положении. По факту у меня нет ни денег, ни славы. Под вопросом и крыша над головой. Сейчас на мне короткое платье и высокие каблуки, на лице тонна яркой косметики. Да, я чувствую себя не в своей тарелке, но за этот трехчасовой выход мне заплатят, как за 3 фотосессии для каталога с дурацкой одеждой. Идти к мечте сложно и страшно. «Приятного вечера», — говорю присутствующим, а раб глазеет с любопытством. Напряжение в челюсти не дает мне улыбнуться, а я обязана это делать. Убегаю, насколько позволяют каблуки и длина юбки, и скрываюсь в подсобке. Сердце колотится, колени подгибаются. Оседаю по стенке на корточке. Алекс Эдер. Имя, которое поклялась не произносить даже мысленно. Он опасен, несмотря на всю его мужественность и красоту. Но я не прекращала думать о нем с того самого дня. Вру, с той минуты, как меня с ним познакомили, когда выдала себя за ту, кем не являлась. Алекс купился. В тот вечер я правда была той, кем хотела бы себя видеть. «Марта, есть заказ. Нужно подняться и отнести напитки и закуски в номер». Все тот же администратор без эмоций в голосе говорит.